Вот один из этих гигантов останавливается и делает несколько выстрелов дымовыми снарядами в ту сторону, где копошатся финские защитники последнего рубежа. Потом вдруг часть финнов бросается на утек, а остальные начинают драться друг с другом. Одни хотят сдаться и перестать воевать, в то время как другие готовы лечь костьми, но остановить русский прорыв. Впрочем, беглецы не зря торопились улепетнуть в тыл. По целеуказанию дымовыми снарядами снова начинает бить гаубичная артиллерия, перемешивая с землей все еще не перемешанное. В течение получаса на том месте, где была третья траншея финской обороны, бушует шквал огня и металла. А когда он смолкает, танки снова движутся вперед с саперами-штурмовиками на броне. Там у цели никакой серьезной работы для них нет. После качественной отработки артиллеристами на этом третьем рубеже возможно только эпизодическое сопротивление. И вот, хоть на правом фланге продолжает грохотать артиллерия, фронт и соответствующую линию обороны можно считать прорванными. И только тут кое-кто, у кого имелись часы, догадался посмотреть на них и увидеть, что время клонится к 4 вечера. Боевая задача выполнена, но на это ушел почти полный световой день. С серого неба идет мелкий снег, скоро начнет темнеть, но лыжные батальоны все равно входят в прорыв, в то время как в другую сторону тянутся сани и волокуши с ранеными во время этого штурма бойцами и командирами. На станции Терриоки этих раненых уже ждет санитарный поезд, который доставит их в Ленинград, не такой уж и далекий, прямо в благоустроенные госпиталя под опеку опытных профессионалов. И вот в этот момент, когда в разрыв фронта потоком вливаются советские войска, а радиообмен, что на финской, что на советской стороне, достигает максимума, радиоразведка, наконец, с уверенностью локализует положение командующего карельской армией генерала от инфантерии Эрика Хейнрикса и выдает целеуказание расположенному за Сестрорецком дивизиону точек У. Местом дислокации штаба Карельского фронта является старинный замок в Выборге, в былые времена считавшийся городской цитаделью, а в настоящее время использующийся как статусное место для размещения административных учреждений. 4 ракеты, оставляя за собой дымный след, на столбах огня поднимаются в уже темнеющее небо. Потом следует пара минут ожидания, после чего с борта А-50 сообщают, что все 4 ракеты достигли цели. Уж если не командующего, который мог отлучиться по каким-то своим делам, так возглавляемый им штаб прибить удалось точно. В любом случае для противника это утрата управления и замешательства, а советское командование не упустит момента развить намечающийся успех.